сидящий в ухе у ведущего. Гарик и Марина вели программу по очереди. С мужчинами-гостями беседовала Марина, с женщинами — Гарик. И ведущим, само собой, страшно нравилось, когда после очередного выпуска им говорили: «Ну как же здорово ты его уела! Ой, как она побледнела, когда ты ее об этом спросил!» Сразу видно, что совесть нечиста. Ведущие скромно улыбались и никому никогда не рассказывали, что шеф-редактор за 10 минут до эфира, а программа шла именно в прямом эфире, а не в записи, показывала им сценарий, который они, естественно, запомнить не успевали и полностью полагались на то, что услышат потом в ухе. И то, что они слышали и, соответственно, произносили во время программы, далеко не всегда полностью совпадало с написанным в сценарии. Эта сука Милановская пользовалась еще какими-то источниками информации, никогда не полагалась только на сведения, собранные редакторами и систематизированные и обобщенные старшим редактором. Она ухитрялась раздобыть что-то жареное, о чем никому не говорила, вплоть до той самой секунды, когда во время программы подсказывала ведущему неожиданный вопрос или комментарий. Гостями программы «Персона» становились и заметные фигуры в городе, и заезжие звезды театра, кино и эстрады. В Вербицке работали два театра — драматический и детский, и гастрольных спектаклей всегда было много. И обычные граждане, снискавшие известность благодаря какому-нибудь неординарному событию. А также супруги всех вышеперечисленных особ. Причем программы с супругами пользовались не меньше, если не большей любовью среди телезрителей. Кто, как ни супруг или супруга, поведает о милых слабостях и бытовых привычках популярной личности? Это ж как на кухню заглянуть или даже в спальню. Через две недели гостем программы должен стать мэр Вербицка Константин Кириллович Смелков. И Алена Арканова добросовестно подготовила весь материал. Сложность была в том, что Смелков бывал на программе и ранее, в первый раз, когда участвовал в прошлой избирательной кампании, во второй раз, когда уже стал мэром. Предстоящая программа — третья по счету. И вся информация, которую удалось собрать, была использована. Младший редактор и редактор, да и сама Алена вместе с ними, буквально из кожи вон лезли, чтобы накопать что-нибудь свеженькое, на чем можно построить интересные вопросы для ведущей. Ну хорошо, шум вокруг убитых экологов — это, конечно, остро, но на этом особо не поиграешь, потому что на прошлой неделе гостем программы был начальник УВД полковник Баев, и весь разговор как раз вокруг этих убийств и крутился. Мэр вряд ли сможет добавить что-то новое. Проект трассы. Тоже столько уж говорено-переговорено об этом. Опять Смелков начнет пыхтеть про звероферму, которую он не даст в обиду, и про русские пушно-меховые традиции, и про то, что он строил ферму собственными руками. Сколько можно? Кроме того, на этой неделе в эфир пойдет программа с главным проектировщиком одного из двух вариантов прокладки трассы. Он специально приедет из Перова для участия в ток-шоу «Персона». И если начать спрашивать мэра о проектах, начнутся сплошные повторы, а это зрителю скучно. Да и Милановская этого не допустит. Ей нужно, чтобы было горячее, новое и острое. Единственное, что пришло в голову Алене, это попытка накопать хоть какую-то информацию об отношениях Смелкова и его главного конкурента на выборах Горчевского. Если удастся выяснить, что они, например, давно знакомы и дружны, то можно пощипать мэра за ягодицы вопросами о протокольности второго кандидата. А вот если между ними какая-то кошка пробежала или есть конфликт интересов, и предвыборная борьба между ними настоящая, то Милановская обязательно сумеет, разумеется, устами ведущей, вывернуть разговор таким образом, чтобы гость потерял над собой контроль и начал поливать грязью соперника. А это всегда хорошо для телевидения. Вообще, человек, потерявший над собой контроль перед камерой, да особенно в прямом эфире, Это самое лучшее, что может пожелать себе любая программа. И неважно, в чем именно проявляется потеря контроля – в рыданиях или просто в скатившейся слезинке, в неудержимом хохоте или в трясущихся от волнения руках, в глупостях и гадостях, которые произносит гость. Это всегда хорошо. И об этом всегда помнит ненавистная Милановская. Конечно, положа руку на сердце, Алена Арканова знает, что шеф-редактор права, и работать можно только так, если хочешь, чтобы твоя программа имела высокий рейтинг. Но все-таки одно дело — сценарий программы, и совсем другое — поведение с сотрудниками и подчиненными. А вела себя Милановская, на взгляд Алены, просто омерзительно. Как бы там ни было, а материалы сдавать Милановской придется. Сегодня дедлайн, крайний срок, и если не сдать, она будет орать на всю редакцию. Алена еще раз открыла папку, чтобы все проверить. Диск на месте, текст в файле, фотографии пронумерованы. Надо идти. Но она не успела. Милановская, ярко накрашенная рыжеволосая молодая женщина со злыми глазами, сама заглянула в комнату редакторов. Настроение у нее, судя по всему, было преотличным, потому что шеф-редактор одарила Алену скупой улыбкой, что вообще-то случалось чрезвычайно редко. «Я ухожу», — сообщила Мила. «Меня сегодня уже не будет. Смелков готов?» «Да, Камила Теодоровна», — испуганно пискнула Алена. «Я как раз собиралась вам отнести. Давай сюда, я дома посмотрю. И не называй меня Камилой Теодоровной, терпеть этого не могу. Сколько раз просила?» «Так, что у нас тут?» Милановская небрежно бросила на стул сумку и принялась листать текст и смотреть фотографии. «Горчевский, Горчевский. Это хорошо, это интересно. Это ты молодец. В то время как Горчевский учился в столичном университете, наш мэр копал землю и строил звероферму. Да, это можно использовать, если правильно подать. Горчевский в армии не служил. А Смелков служил. Кстати, а почему Горчевский не служил в армии? Он же старше Смелкова, лет на 7. Значит, если он сразу поступил в университет, то к тому времени, когда наш мэр с лопатой в руках строил ферму, Горчевский должен был уже 100 раз закончить учебу. А он еще учился. Значит, поступил не сразу. А в армии не был. Почему? Откосил? Тогда нужно знать, с каким диагнозом. Плохо, Арканова. Не досмотрела. И, кстати, почему все разговоры о Смелкове всегда начинаются с его работы на строительстве фермы? А до этого он что делал? Алена с пылающими щеками подскочила к Милановской и начала дрожащими пальчиками перебирать листы с текстом. Он в школе учился, 18-й, вот здесь есть, вот адрес школы, интервью с учителями, которые его помнят, записаны на диске, в тексте тоже есть и адрес, по которому он проживал, — торопливо поясняла девушка. Внезапно лицо Милановской будто бы подобралось, стало строже, хотя куда уж строже, но ей как-то удалось. Шеф-редактор резким движением захлопнула папку и сунула ее в сумку. «Я разберусь. А тебе нужно быть внимательнее. Очевидные вещи пропускаешь. Учись у меня, пока я еще здесь работаю. Но в целом, молодец, я довольна». Дверь за шеф-редактором закрылась, и Алена с облегчением перевела дух. Кажется, на этот раз пронесло. Как говорится, «глаза боятся, руки делают», — думала Настя Каменская, готовя себе очередное полоскание. Оказалось, что все не очень страшно, а точнее, совсем даже не страшно. Действуй строго по инструкции и порядок. Сначала, изучив пропись, она составила и записала на бумаге график, разметив, в котором часу пить, в котором полоскать горло и промывать нос, а когда менять компресс. Убедилась, что между предписанными мероприятиями остается время для сна, и решила, что будет заводить будильник, вставать, лечиться и снова укладываться. Бессонная ночь сказывалась, в глазах ощущался песок и покружилась голова. Но из такого чудесного, на первый взгляд, плана ничего не получилось. Много времени ушло на то, чтобы разобраться,

Как бы ни обкладывала милиция места возможного появления фигурантов, на ребенка никто и подумать не мог, ведь Петька и в 15 лет легко сходил за 10-летнего, а уж в 9-10 вообще выглядел малышом детсадовского возраста. Наблюдая за ним со стороны и не вступая в разговор, трудно было предположить, какие хитроумные комбинации и вполне взрослые соображения крутятся в его голове. Так и сложилось, и вот уже без малого 5 десятков лет существовала эта компания: Игорь Баев, Константин Смелков и Петр Ворожец. Сила, обаяние и деньги. А Дима Голиков из компании выпал и умер в областном психоневрологическом интернате. Коротков появился поздно вечером, уставший, довольный и вполне сытый. «Пришлось поужинать с нужными людьми», — пояснил он, чмокнув Настю в щеку и заметив, что она поморщилась, учуяв запах спиртного. «А ты как тут?» «А я уж говорить могу», — похвасталась она. «Таежные травки оказались действенными. Я даже Чистякову позвонил, и он ничего не заметил». «Класс!» — обрадовался Юрий. «А в целом самочувствие как? Лучше?» «Да ну!» Настя расстроенно махнула рукой и отвернулась. «Голова совсем не работает. Ночью не спала из-за этого ресторана дурацкого. Днем тоже поспать не удалось, все время что-то мешало. Читала всякие материалы в интернете. Начитала много всего, а толку никакого. Не могу собрать мозги и обдумать информацию». «Ничего, завтра еще полечишься, придешь в себя окончательно. А то ты со своей больной головой всех тут распугаешь. Ты зачем Ворожца обидела? Человек с чистым сердцем к нам, а ты на него гавкаешь. Он меня нашел через банк. Ему сказали, в какие организации я сегодня собирался поехать. Чего ты на него набросилась?» Настя начала было оправдываться, но чем больше произносила слов, тем отчетливее понимала, что говорит глупости. Юрка прав, нельзя было так себя вести, это непрофессионально. Здесь чужой город, и любой источник информации бесценен, не говоря уже о том, что если иметь намерение открывать в городе бизнес, то портить отношения с одним из самых богатых людей — непростительная ошибка. Оказалось, что Петр Сергеевич приглашает их пожить несколько дней в его доме, обещает информационную помощь и весь спектр бытовых удобств, начиная от бассейна, с сауной и заканчивая поваром, который приготовит все, что гости пожелают. «Твое счастье, что весь отель знает о твоей болезни», — сердито выговаривал ей Коротков. «И Ворожца предупредили, поэтому он твои выкрутасы воспринял адекватно. Понимает, что с больной женщиной взятки гладки». Настя долго каялась, потом еще дольше слушала рассказ Короткова обо всем, что ему удалось выяснить в результате сегодняшних встреч. Ей ужасно хотелось спать. При этом, как только из открытого окна доносился громкий звук, она вздрагивала и начинала переживать, что если опять ночью будет шумно, то завтра она будет совсем никакая, и день пропадет зря. Наконец терпение у Короткова лопнуло. «Павловна, ты во что превратилась? Ты забыла, как спала на полу, подстелив под себя мою куртку и укрывшись своим пуховиком, а куртку Силуянова под голову подкладывала вместо подушки? Свет горит, телефон звонит, мы ходим туда-сюда, разговариваем, а ты поспишь пару часов и снова готова к работе. Сколько можно уже нудить про свою бессонную ночь? Ну, не выспалась. Подумаешь, большое дело. Свадьба тебе помешала, да ты лучше бы порадовалась, что вот у людей счастье, праздник, они не утратили способности веселиться и радоваться. Даже если ты еще одну ночь не поспишь, тоже не катастрофа, потом выспишься. Что об этом говорить-то без конца? Хочешь, давай переедем отсюда, сменим отель. Не хочешь переезжать, перестань повторять, как заведенное, про то, что тебе спать не дают. Ты прямо как те монахи стала». Настя оторопела. «Какие монахи?» «А притча такая была про монахов. Идут трое монахов из одного монастыря в другой. Подходят к реке. На берегу женщина плачет. Ей нужно на ту сторону перебраться, а она воды боится и плавать не умеет. Один из монахов взял ее на руки и вброд перешел реку, поставил женщину на землю, и они пошли дальше. Тот, который женщину перенес, идет себе, птичек разглядывает, на деревья смотрит, а остальные двое надулись, нахмурились, не разговаривают с ним. Дошли до монастыря, и те двое третьему говорят: «Ты, дескать, нарушил данный Господу обет не прикасаться к женскому телу и должен быть за это наказан. Мы непременно доложим о твоем проступке отцу-настоятелю. Ты совершил непростительный грех». А третий монах им отвечает: «Я женщину перенес через реку, поставил на землю и пошел своей дорогой, а вы ее до сих пор несете. Так и ты. С самого утра одну и ту же ношу несешь. Поставь ты ее уже, наконец, на землю и живи дальше». Настя в первый момент обиделась, хотя и понимала умом, что Юрка прав, но почему-то все равно было неприятно, словно ее в который раз за сегодняшний день уличили в непродуманном, глупом и каком-то детском поведении. Ее, 54-летнюю женщину, пенсионерку, и кто? Старый верный друг. От обиды даже слезы на глаза навернулись. Коротков, конечно же, заметил, как у нее мгновенно испортилось настроение, но поступил мудро, распрощался с ней и скрылся за разделявшей номера дверью, словно ничего не произошло. Через какое-то время она услышала, как он разговаривает по телефону с Ириной. Настроение, и без того не самое радужное, испортилось окончательно. Она в последний раз за сегодняшний день выпила отвар, прополоскала горло, промыла нос, почистила зубы и улеглась в постель. Но сна все равно не было, хотя еще полчаса назад она была уверена, что заснет мгновенно, если шум не помешает. Шума не было тоже, а сон не приходил. Зато появлялись всякие малоприятные мысли. Юркины слова казались ей обидными и несправедливыми, но очень скоро Настя поняла, что он прав. В молодости все позитивное, любое событие, самая маленькая удача, самая обычная радость переживались ярко и живо, в то время как мелкие, даже крупные невзгоды легко забывались и вытеснялись, а уж бытовые неудобства вообще не считались достойными внимания. Сейчас, когда ей за 50, она утратила способность бурно и самозабвенно радоваться всему хорошему. Положительные эмоции потускнели, посерели и заметно ослабели. Зато каждая негативная деталь мгновенно превращалась в раскисшую от грязи дорогу, на которой тормозило и увязало мышление. Так вот каков механизм превращения еще недавно приятного человека в старого ворчуна и брюзгу. С ужасом подумала она. Он замечает только недостатки и подолгу застревает на них. И я становлюсь такой же. Она вылезла из-под одеяла, закуталась в халат и поплелась в ванную курить. Уселась на край ванны и стала разглядывать себя в большом, в человеческий рост, зеркале. Из глубины зазеркалья на нее смотрела немолодая женщина с усталым бледным лицом и потухшими глазами. «Ни за что!» — пронеслось в голове у Насти Каменской. «Я не поддамся! Я не позволю этому меня задавить! И пусть я не смогу заставить себя радоваться так же бурно и красочно, как когда-то, но я, по крайней мере, должна научиться контролировать свои мысли и слова, чтобы не застревать на негативе. Это вполне по силам любому человеку было бы желание. А желание у меня есть, потому что я не хочу превратиться в старую, брюзгливую тетку, от которой все будут шарахаться». Приводить в исполнение задуманное она решила начать немедленно. Легла в постель, выключила бра, постаралась расслабиться, начала погружаться в дрему. Услышала вдалеке вой сирены скорой помощи и сразу поймала себя на мысли: «Ну вот, пожалуйста. Только-только начала засыпать, и ведь не закроешь окно, душно, а я не могу спать в духоте. Так и буду опять до самого утра». И спохватилась. Нет, надо думать по-другому. Как хорошо, что скорая уже едет к Кому-то плохо, кто-то нуждается в помощи, и сейчас приедут врачи, сделают все, что нужно, человека спасут, и все будет в порядке. Как хорошо, что скорая едет с сиреной, потому что если бы человек в помощи не нуждался, его везли бы не спеша, без сигнала. Раз есть сирена, значит, есть надежда, и этому можно и нужно радоваться. Она вдруг с удивлением поняла, что улыбается в темноте.